Глава вторая. Мне казалось, я плыву по теплому морю. Кожу ласкают мягкие струи, которые больше похожи на прикосновение ветерка. Вокруг спокойствие, безмятежность. Хочется, чтобы это длилось вечно. Но потом что-то происходит. Издалека доносится голос. Он кажется чужим, но через некоторое время я начинаю его узнавать. Кажется, это мачеха. Непонятно, откуда он доносится. А потом я открыла глаза. Надо мной потолок моей комнаты. Голубой, лично мною выкрашенный в подходящий цвет. В окно падает солнечный луч, отражаясь на ламинате, в дверях мачеха. Она действительно говорит, что-то усиленно объясняет отчиму. Что случилось? Как я сюда попала? Неужели отчим соизволил перенести меня в комнату? Я напряглась и повернула голову. Мачеха и отчим резко оглянулись. «Вивианна!» — выкрикнула мачеха, мигом оказавшись на моей кровати. «Ты нас напугала? Как ты себя чувствуешь? Что произошло? Ты можешь сказать, что произошло?» В теле все еще плавали остатки сна и мягких потоков. Но в присутствии мачехи и ее лицемерной болтовни они стремительно выветривались. Я приподнялась и попыталась сесть, но меня настойчиво придавили к постели. «Блин, какое же тело тяжелое!» «Даже не думай вставать! Сначала мы должны убедиться, что с тобой все хорошо! Боже мой, Вивианна, что это было?» «А что было?» — осторожно спросила я, пытаясь восстановить в памяти события. «Так, а действительно, что было?» «Ох, матеньки!» Одна за другой в голове всплыли картинки. Чем больше их появлялось, тем тревожнее становилось. Рассталась с парнем, слезливая книжка, библиотека. Когда дошло до уродов из подворотни, я вся сжалась, будто вновь оказалась там. Не уверена, что когда-нибудь это забуду. А затем вспомнила кое-что куда более безумное. Я потеряла сознание. И от того, почему это произошло, по спине скатилась ледяная волна. Я сглотнула нервно. Что это была за дичь вообще? Адреналин, гормоны, инопланетяне? «Влад, что ты стоишь?» — затараторила мачеха, нервно поправляя подушки. «Налей воды, она хочет пить. Вивианна, ты хочешь пить?» «Я знаю, хочешь, я бы на твоем месте хотела». Пить и правда хотелось, но показная забота утомляла. Устроили показ, будто заботятся обо мне, а на самом деле ждут пособия. Оно как раз на следующей неделе. А значит, процент заботы от приемных родителей временно повысится. И все же, когда Влад поднес стакан, я, сделав несколько глотков, действительно почувствовала себя лучше. «Спасибо». «Итак, что это было?» — спросила мачеха, прищурившись, словно это поможет ей дознаться правды. «Пришла под вечер, потеряла сознание в коридоре. Ты не беременна?» Я закатила глаза и шумно выдохнула. Вот мне сейчас только разговоров про это не хватает. Да и как-то они запоздали, теорию я давно выучила, а что мне не с кем практиковаться, их не касается. «Нет, я не беременна». «Уверена?» «Вполне». «Тогда объясни», — попросила она. «Ты?» В доме раздался противный дребезжащий звук, мачеха пояснила, переменив тему. «Я вызвала врача». «Ну, класс». Теперь мне устроят домашний медосмотр. Боятся, что их дойная корова, хотя какая корова, скорее так, овца, пострадает, и денежки потекут мимо. Ничего, устроюсь на работу, перееду, и привет. Мачеха пошла открывать. Через несколько минут на пороге моей комнаты стоял невысокий мужчина из старого английского кино. В коричневом костюме, котелке, какой-то похожий на Пуаро из-за усов. На вид лет 50. Но держится прямо. «Вивианна Хор?» — спросил он, глядя на меня и подкручивая левый ус. «Смотря кто ее спрашивает», — фыркнула я фразой из «Боевиков» и спихнула одеяло. Хорошо, что никто не додумался меня переодевать. Я все еще в джинсах и блузке. Вот вообще сейчас не в тему разговаривать с доктором. Класс! Сейчас начнут расспрашивать, чего, кто. А меня вчера мало того, что чуть не... «Ух, так я еще и исчезла! Я исчезла, блин! Как это?» «Очень хорошо», — сказал он. «Я Нолан Ридсби, ваш сопровождающий, врач. Но вы можете звать меня просто Нолан». Я вытаращилась на него, откровенно не понимая, как человек с таким именем может так чисто говорить по-русски. Спросила, озадаченно морщась и сползая на край кровати. «И вы приехали забрать меня? Куда? На обследование?» Глаз котелка прищурился, а сам Нолан стал напоминать довольно сытого кота. «Обследование?» — проговорил он. «Можно и так назвать, хотя я и так в курсе ваших особенностей». Услышав о моих особенностях, мачеха и отчим как-то разом подпрыгнули. «Как же сейчас?» Перепугались, что их падчерицу-заучку куда-то заберут, а вместе с ней денежки. «Матеньки, да кому я нужна? Разве что для опытов». «Нолан, доктор Нолан», — спешно проговорила мачеха, — «не хотите чаю? Вроде с Вивианой все хорошо, вот, смотрите сами». Она быстро кивнула на меня, уже и щеки розовые, даже неловко, что побеспокоила. «Давайте я угощу». «С удовольствием», — неожиданно отозвался Нолан Ридсби, или как там его, и незаметно подмигнул мне. Они ушли, а у меня желание спрятаться под одеяло стало еще больше. «Кто этот доктор? Что-то не помню такого участкового в поликлинике. И имя у него таких там не бывает. А эти подмигивания? Или я до сих пор сплю, и у меня сон во сне? Тогда надо быстрее просыпаться, потому что вообще ничего не понимаю». Я зажмурилась так сильно, что перед глазами поплыли цветные круги. Потом на всякий случай ущипнула себя. Когда открыла глаза, ничего не изменилось. Все та же комната. Я на кровати, в джинсах, а из гостиной голоса, один из которых Нолана. «Ну, замечательно. Теперь, кажется, все понятно. Я спятила. Окончательно и полностью. Иначе глюк со вчерашним зеркалом и появлением доктора с английским именем никак не объяснить. Пришлось сползти с постели, обуться, сходить в ванную в надежде, что вода смоет этот бред. Но бред не смывался. И когда спустилась в гостиную, к своему разочарованию и тревоге обнаружила мачеху и все того же непонятного Нолана Ридсби. Все трое пьют чай, как будто на званом ужине, прям идиллия. Я присела с краешку на пуфик. Они так прекрасно болтали, что уже стало казаться, обо мне забыли и собралась расслабиться, как котелок проговорил. «Все это замечательно, но я бы хотел забрать вашу дочь, если вы готовы с ней расстаться». Лица отчима и мачехи разом вытянулись, стали перепуганными. В руках мачехи даже чашка на блюдце задребезжала. Еще бы! «На обследование?» — спросила она. «На обследование, кивая, ответил котелок. «Разумеется!» Прозвучало это как-то зловеще. Мачеха пролепетала. «Может, обойдется, ведь с ней все в порядке. Ну, упала, ну с кем не бывает». Лицо доктора Нолана стало серьезным. Он отставил чашку и уперся ладонями в колено. «Вы понимаете, что за этим может скрываться что угодно? Анемия, подростковая аневризма. Вы сказали, анализов она не сдавала с 14 лет, а ей уже 17. Вы понимаете, что это безответственно?» Я смотрела, как приемные предки синхронно кивают, и не верила глазам. Кто-то смог их пристыдить, приструнить? Да уже за такое этому Нолану можно похлопать. «Да, конечно», — пробормотала мачеха. «Боюсь, что нет», — отозвался котелок и поднялся. «Простите», — не поняла мама. «Ваша Вивиана особенная», — произнес котелок. Манера и направление разговора стали раздражать. «Можете вы перестать говорить так, будто меня здесь нет?» — не выдержав, спросила я. «Хватит за меня решать. Я вообще-то в университет готовлюсь поступать и не собиралась уезжать из Москвы. Вас вообще без моего согласия вызвали». Котелок посмотрел на мачеху с явной неприязнью. «Надо же! Неужели кто-то так быстро ее раскусил?» Вздохнув, произнес. «Это невежливо, а за мои манеры приношу извинения. Но все, что я сказал, правда. Вам требуется помощь. Но поверьте, это вовсе не та помощь, о которой вы подумали». «Откуда вы знаете, о чем я подумала?» — хмуро спросила я. «Вы ведь сами решили, что сошли с ума», — ответил он, пожимая плечами. Я вытаращилась, пыталась вспомнить, где при нем об этом упоминала. Нет, я помню, как думала, что у меня ум поехал, но, кажется, никому сказать не успела. Точно не успела. «Какая наблюдательность!» — нервно пробормотала я. «Благодарю», — отозвался он, явно польщенный. «Вам определенно будет лучше там, где вас понимают. Новая обстановка, новый опыт, новые отношения». Котелок вновь подмигнул. А я нахмурилась еще больше. Про отношения ему точно ничего не говорила. И вообще никому не говорила. «Так что?» — поинтересовался Котелок после небольшой паузы. «Согласны?» «А выбор у меня есть?» — спросила я, пытаясь понять, насколько все безумно. «Подумать только, в нашей гостиной какой-то непонятный доктор пытается меня увести, а приемные не то чтобы сопротивляются, хотя по лицам вижу, категорически не рады». «А как вы думаете?» — вопросом на вопрос ответил Котелок с загадочной улыбкой. «То есть, если я не поеду, вы не запихнете меня в машину и не повезете насильно?» «Не повезу», — согласился он. «Но имейте в виду, ваша жизнь в ваших руках». Прозвучало это так пафосно и туманно, что я не сдержала нервного смеха. Прямо сценарий из фильма. «Значит, мне придется поехать с вами?» После этих слов лицо Нолана Ридсби просияло, словно узнал о выигрыше в 1 000 000 рублей. «Вот и прекрасно!» — воскликнул он, очевидно приняв мои слова за согласие. «Тогда отправляемся немедленно». Мачеха снова отмерзла. Чашка в пальцах звякнула. Возглас в приемной прозвучал пискляво и нервно. «Немедленно!» Нолан Ридсби кивнул. «Конечно, немедленно. К чему тянуть?» Меня стала бить мелкая дрожь. Согласиться уехать из родного дома с каким-то непонятным Ноланом — это, конечно, дичь полная, безумие. Я вообще толком не соглашалась. Это он сам додумал. Но если ехать прямо сейчас... Медленно стало доходить. Пути назад нет. Кажется, я только что согласилась на какую-то оголтелую бессмыслицу. «А вещи?» — спросила я растерянно. «Мне же собраться?» «Возьмите только самое необходимое. Там, куда мы поедем, вам все выдадут». Я почему-то представила белый халат и смирительные рубашки. «Но как же документы?» — встрепенулась мачеха, окончательно отмерзнув. «С документами все улажено», — произнес Нолан Ридсби. «Билеты куплены, договоры составлены, нужно только подписать». Он вынул из внутреннего кармана пиджака листы формата А4 и положил на кофейный столик. «Вот, пожалуйста», — сказал он, — «можете проверить». Пока мачеха читала, я видела, как двигаются морщины на ее лбу, нервно и напряженно. Закончив, она нехотя подписала, затем тоже сделал отчим. «Это договор о предоставлении тебе бесплатного спального места», — сказала мачеха, возвращая листы котелку. «И какого-то инвентаря». Нолан Ридсби просиял и, убрав договор обратно во внутренний карман, сказал. «Итак, если все хорошо разрешилось, уточним. Вы видели, как Вивиана исчезла?» От такой прямоты я чуть не свалилась с пуфика. Глаза мачехи округлились, а Влад икнул, но первым пришел в себя. «Что?» «Прекрасно!» — почему-то радостно отозвался котелок и вытащил из кармана крохотный мешочек. «Осталось уладить самую малость». Я оторопела. «Что это, продолжение галлюцинации?» Нолан развязал мешочек и сунул в него пальцы. На ладони оказалась горка блестящего голубоватого порошка. «Это что?» — спросила я. Он улыбнулся и дунул. В воздух взвилось мерцающее облако и накрыло приемных родителей. Они замахали руками, а потом как-то медленно осели. Мачеха на спинку дивана, а отчим на пол. «Я воскликнула, вскакивая и не зная, что предпринять. Что вы творите?» Мелькнула мысль, что этот Нолан — аферист и психопат. Но у того лицо довольное и спокойное. «Подправляю им память», — ответил он добродушно. «Не переживайте. Завтра очнутся с полной уверенностью, что отправили вас в университет».